Я могу понять, что очень довольны. Именно в ваших интересах. Да. Алло. Да-да. Добрый день. Наталья Николаевна? Да-да. Меня зовут Ибрагимова Лилия Габдиахатовна, специалист департамента взыскания по срочной задолженности Альфа-банка. Наталья Николаевна, у вас имеется задолженность в размере 135 084 рубля по вашему кредитному договору. По второму кредитному договору 129 089 рублей. Вам необходимо погасить данную сумму задолженности в срок до 29 июля 2020 года. Скажите, по какой причине вы не оплачиваете? Да, это не имеет значения. Ну, а как из данной ситуации будете выходить? Да, меня ситуация устраивает. Ну, не устраивает банк Наталья Николаевна. Значит, вам нужно выходить из этой ситуации, если вас не устраивает. Нам выходить из этой ситуации? Ну, конечно. Банк Наталья Николаевна, конечно же, будет предпринимать шаги по взысканию данной суммы задолженности. Только я не понимаю, почему вы пока так не идете и не помните свои кредитные обязательства перед банком. Ну, бывает. Что бывает? У вас так бывает? У вас так постоянно происходит? Я же сказала, что не намерена с вами это обсуждать. Вы зачем пытаетесь на меня надавить? Я не понимаю. Вы целенаправленно взяли кредит для того, чтобы не производить оплату по нему? Вы считайте, что хотите, мне это абсолютно неинтересно. Но намного интересно, почему оплата не произойдет. А мне все равно, что вам интересно. Ну, тогда банк в ближайшее время будет предпринимать... Хорошо, предпринимайте, мне неинтересно, что вы там будете предпринимать. Ну, Наталья Николаевна, я думаю, что у вас другая позиция будет по этому плану. Ну, мне все равно, что вы думаете, я же не спрашивала ваше мнение. Смотрите, вы позвонили, я думаю, там ТДТ, какие-то истории, мне это все не нужно. Мне неинтересно. Предпринимайте какие-то шаги весомые, по вашему мнению. Конечно, безусловно, будет. Ну все. Вот. Еще вопросы есть? Пока. Будут обязательно вопросы. Алло? Да. Здравствуйте. Я слушаю. Елена Александровна? Представьтесь. Компания МБА «Финансовый специалист» Поличкова Татьяна Андреевна. Найдется запись разговора. Верно дозвонились за вас? Угу, верно. У вас задолженность «Займ Экспресс» 15 210 рублей 41 день просрочка. Нужно оплатить до 30 июля. Оплата поступает от вас? А вам-то какая разница? Что значит, вам какая разница? Ну, вы тут при чем? Ну, вы же какой-то там МБА, что-то там. А доказательства этому имеется? Агентский договор. Предъявите к досмотру агентский договор. Кредитор вас уведомил. Не врите. Это вы сейчас нас обманываете. Да чего это? У вас есть доказательства, что меня уведомили? У нас есть информация, да. Информация? У меня есть информация, что в МБА и финансы работают какие-то неадекватные бабищи. И что мне делать с этой информацией? Вы можете думать все, что угодно. Я не думаю, у меня есть такая информация. Я о вас вообще в принципе не думаю, нужны вы мне больше. И пени штрафом начисляются. Ой, и херени тоже начисляются. Давайте, начисляйте там у себя в башке своей больной сколько угодно. Неадекваты, что из дурдома опять. Вы ключи украли от комнаты, где телефон, и названивают, балуются. Ну, завершайте со своим детским садом. Давай, пока, мартышка. Пообщаемся лично с вами. Ага. Думаю, сидишь в своей деревне на жопе ровно. С кем ты там лично пообщаешься? Успокойся, чучундра. С вами. Лично. Ну, значит, морду тебе плюну лично. Давай. Да. Алло. Ну. Здравствуйте, меня зовут Джамалиева Мадина Несовна, специалист департамента взыскания и просрочной задолженности Альфа-банка. Наталья Николаевна, это вы? Да. Наталья Николаевна, у вас на 29 июля имеется задолженность. 135 084 рубля. С ума сойти. По второму договору. 129 080 рублей. Требование банка оплатить денежные средства в течение суток. По какой причине не оплачиваете? Жадность хроническая мучает. Что? Жадность хроническая мучает. Наталья Николаевна, вопрос серьезный. У вас имеется я ввиду, абсолютно серьезно отвечаю. Порядке, я когда смотрю на свои денежки, думаю, отдавать их кому-то. У меня слезы текут. Почему кому-то? Вы взяли денежные средства, ну, а кому-то? В банке, когда вы нуждались в них. Не плакайте только, не надо начинать вот это оправдываться, не надо. Это все равно не сработает. Вы уже, знаете, проверяли много раз, ваши сотрудники звонили, тут и рыдали, и орали. Все равно не срабатывает. Моя жадность все равно сильнее. Не испытываю такой необходимости вообще. Вы нарушаете кредитный договор в одностороннем порядке. Да и фиг с ним. Какие меры предпринимаете? А зачем мне какие-то меры предпринимать? Хорошо, я вижу, что вы не идете на контакт, не отвечаете на да вопросы. Да ладно. Когда в настоящее время вот это да. Регионального отдела. 3 месяца я звонили, прежде чем поняли, что я не иду на контакт. Вот это да, вот это проницательность у сотрудников Альфа-банка. Да, для личного с вами взаимодействия, раз вы не готовы. Ой, да не трындите, ради бога. 3 месяца каждый день обещают мне это взаимодействие. Все никак. На бензин накопить не можете. С вами будет продолжаться. Ой, брехло. Брехло. Мадам, вы брехло. Все, брысь, суд. Побежала. Вперед. Ожидайте следующий. Давай, пошла вон отсюда, брехливая тварь. Пошла. Алло. Алло. Наконец-то. Я думала, вообще не будете со мной разговаривать. Ура. Хороший день. Слушаю. Здравствуйте. Привет. Анна Сергеевна. Сначала представиться, наверное, надо вам. Компания Sirius Trade, отдел досудебного взыскания. Разговор с вами записывается. Максим Владимирович, меня Дмитриев зовут. Ага, слушаю. Анна Сергеевна. Ага, мой. Вы, да? Дату рождения назовете для них? А, вы не знаю. Я свою вам. Ага. Я вам тоже зову, после того, как вы назовете. Не, так не пойдет. Так не пойдет? Mm-mm. Ну ладно, 15.03.91. Неправильно. Ну, это я свою, говорю, называю. Я знаю. А с чего вы взяли, что неправильно? Ну, знаю, что неправильно. У меня есть ваша дата рождения, она в открытых источниках имеется. Да? Угу. И какая же у меня дата рождения, Анна Сергеевна? Я не могу распространять ваши персональные данные третьим лицам по телефону. Да, я же не против этого. Так вы же, может быть, и не вы же. Я ж не знаю, что вы это вы, правильно? Ну, мы по 250 федеральному закону должны представляться своим именем, фамилией, отчеством. Но это закон не факт, что вы представляетесь. Вы по 230-му федеральному закону много чего должны, но вы этого все равно не делаете. Так что все ждете на авось, надеетесь, что на вас не пожалуются. А я пожалуюсь, если что, обязательно. Я люблю жалобы. Мне это доставляет удовольствие. Анна Сергеевна, ну разве я что против такое? Этого? Если я что-то нарушу... А вы знаете, конечно. От вас в этом случае вообще ничего не зависит. Против вы или за, если вдруг будет за что, я обязательно напишу. Ну, я вам и говорю, как бы, если я что-то нарушу, как-то вам на грублю без проблем жалуйтесь. Да, не нужно ваше одобрение. Вы не поняли права. Еще раз, вы зачем мне это делаете? Я буду решать, писать на вас или не писать, а не вы. Вы можете говорить, пишите ваше право. Можете говорить, не пишите, пожалуйста, у меня дети малые, меня оштрафуют. Но я в любом случае буду решать, что делать это или нет, да. А не вы. Угу. Какая женщина такая. Анна Сергеевна. Что это сейчас было? Это, наверное, эпитеты из делового общения, да? Так принято общаться, когда по делу людям звонишь. Нет. Нет? Ну, тогда не позволяйте себе юноша лишнего. Не буду называть. Не будете, отказывайтесь, да? Да. Ну, ладно, всего доброго. Пока.